Евангелие от Луки, из главы 11. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смятой руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Фарисеи соблюдали многочисленные правила о телесных очищениях. Давали десятину самых мелких семян. Если кто упрекал их в мелочности, они ссылались на закон, который повелевал приносить священникам десятину со всего. Поэтому Господь и говорит: «Как этим вы не пренебрегаете, так надлежало вам исполнять и главное в законе – суд и любовь Божию». А поскольку фарисеи были неправосудны, притесняли вдовицы сирот, поедали дома вдов, читаем в Евангелии от Матфея, то Господь и говорит им: «Должен вам иметь суд». То есть правосудие, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Надлежит быть справедливыми и не притеснять слабейших, не умножать их страдания. Правосудие же и непритеснение ближнего происходит от любви к нему. И когда кто любит ближнего не по какому-нибудь мирскому или постыдному расположению, но ради Бога, тогда эта любовь может быть названа любовью Божией, поскольку она заповедана Богом и благоугодна Ему. Иссякновение правды и любви – корень всякого нестроения, как в обществе, так и в каждом человеке, замечает здесь святитель Феофан Затворник. Происходит это от преобладания эгоизма. Когда эгоизм вселится в сердце, то в нем расположается целое полчища страстей. Сам он поражает правду и любовь, требующие самоотвержения. А страсти, им порождаемые, прогоняют и все другие добродетели. И становится человек по сердечному строю негодным ни к чему истинно доброму. Дать десятину смятой руты и всяких овощей еще может, а сделать что-либо посущественнее не находит в себе мужества. Но это не значит, чтобы и внешнее поведение его было безобразно. Наоборот, оно всячески скрашивается добропорядочностью. Но не от любви к истинной добродетели, а от неистовой любви к славе и почестям. «Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях», — говорит таковым Господь. «Вы подобны гробницам, которые полны всякой гнилости, а снаружи блещут мрамором. По наружности таковых люди не узнают, какими правилами они на самом деле руководствуются в жизни. А если бы знали, то отвратились бы по причине внутренней их скверности». Начало же самоисправления, говорит святитель Феофан, возникновение в сердце самоотвержения, вслед за которым восстанавливается правда и любовь. А от них начинают оживать одна за другой все прочие добродетели. Человек по сердечному строю становится тогда благообразен пред очами Божьими, хотя для людей снаружи может иногда казаться и невзрачным. Некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». И этим он безрассудно сам себя подверг обличению Господа. Блаженный Феофилакт поясняет: законники были иной, чем фарисеи. Фарисеи считались подвижниками и отделенными, отсеченными. Это буквальное значение слова «фарисей», отсеченными от прочих. А законники были книжники и учителя, и для желающих разрешали вопросы из закона. Законники налагали на людей бремена тяжелые и неудобоносимые, бремена многочисленных правил, постановлений, мелочно регламентировавших жизнь, а сами не дотрагивались к этим бременам перстом своим. То есть, поясняет толкователь, сами ничего не соблюдали из того, что заповедовали прочим, обходя установление с помощью различных словесных ухищрений. Когда учитель сам делает то, что учит, тогда он облегчает бремена, подавая в самом себе пример и ободряя учеников. Когда же он ничего не делает из того, чему учит, тогда бремена кажутся ученикам истинно тяжелыми, так как вот же и учитель не может выполнить их. Таков смысл слов Спасителя по объяснению блаженного Феофилакта Болгарского. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.